Недавно пришлось мне провести месяц в Железноводске. Пить воду дело, конечно, хорошее, но куда интереснее оказались отлучки из санатория. Вместе с писателем Бабаевским, с которым в годы Отечественной войны мы служили в армейской газете, а ныне он жительствует в городе Пятигорске, поехали мы в Ставрополь, побывали в районах, показал он мне прославленные колхозные электростанции. Впервые увидел я электрострижку овец знаменитой ставропольской породы. Потом махнули в Черкесию, а ехать пришлось по той самой дороге, по которой когда-то все ездил и ездил Лермонтов. С Кавказа и на Кавказ, из ссылки и в ссылку. И решил я тогда объехать все лермонтовские места на Кавказе. Ведь он путешествовал в тележке, двигался с военным отрядом, ездил верхом, долго ли, кажется, на машине. Мне же по роду занятий моих, все-таки который год изучаю Лермонтова, необходимо было, в конце концов, побывать во всех этих городках и станицах, повидать все, что довелось видеть ему. Скажу сразу, спидометр показал около 15 тысяч километров. Я проехал по многим местам, где бывал Лермонтов, но во всех побывать не смог. Из Пятигорска я отправился в Георгиевск, оттуда в Прохладный, на Моздок, выехал на Терек, через терские станицы Червленную, Шелковскую и Старогладовскую, связанные с именами Грибоедова, Лермонтова и Льва Толстого, попал в Кизляр. Тут развернулся, взял направление на Грозный, побывал на речке Валерик, где происходило сражение, описанное Лермонтовым в его удивительном стихотворении, объехал территорию Северной Осетии, Кабарды, через Орджоникидзе по военно-грузинской дороге попал в Тбилиси, оттуда, перевалив Гомборы, поехал в Цинандали, дальше в Царские колодцы, ныне это Цитлцхаройский район Грузинской ССР, добрался до селения Хараагач, где находилась квартира Нижегородского драгунского полка, в котором Лермонтов в 1837 году отбывал ссылку, потом переправился на пароме через Алазань и, оказавшись на территории Азербайджана, покатил к югу по направлению к Нухе и Шамахе, потому что в Кахетию Лермонтов мог попасть из Шамахи только по этой дороге. Шамаханской царицы, как говорится, из пушкинской сказки я не видел, но побывал в местах сказочных. Ехал я не просто так, не для одного удовольствия. На коленях у меня лежали фотографии с картины рисунков Лермонтова. Ведь хорошо известно, что Лермонтов замечательно рисовал, обладал большими способностями к живописи, и сохранились его картины и рисунки, виды Кавказа, сделанные из натуры, которые хранятся в московских и ленинградских литературных музеях, но снабжены они там необычайно унылыми этикетками. Кавказский вид с арбой, кавказский вид с верблюдами. Но ведь и без подписи ясно, что если нарисована скала, и арба на дороге, и горная река, то это будет вид с арбой. А верблюды возле скалы и горы на горизонте будут изображать вид с верблюдами. Но вот что именно изображено на этих рисунках и полотнах Лермонтова? Где, в каких местах исполнены им эти работы? Это все ничего не известно. И поэтому я до боли в шее вперялся в ветровое стекло машины и беспрестанно вертел головой, озираясь вправо и влево, и сравнивая рисунки поэта с открывавшимися передо мной видами. Вдруг увижу изображенное Лермонтовым. Мне везло. Кавказский вид с арбой обнаружился в Дарьяльском ущелье. Кавказский вид с верблюдами Лермонтов, как выяснилось, писал маслом с натуры в окрестностях селения Хараагач. На других репродукциях оказались селения Сиони, близ Казбека, замок Тамары в Дарьяльском ущелье, окрестности Мцхета, Тифлис. Постепенно опознанных рисунков становилось все больше, неопознанных меньше. И, наконец, остался только один. Как назло, именно вот под этим рисунком имеется подпись. Правда, подпись сделана не лермонтовской рукой, но верить ей, казалось бы, можно. «Развалины на берегу Арагвы в Грузии». Обозначение достаточно точное. Но сколько ни ездил я вдоль Арагвы, от того места, где она впервые соприкасается с военно-грузинской дорогой, до слияния ее с Курой в Амцхете, ничего похожего на лермонтовский рисунок не обнаружил. Лермонтов нарисовал глухое ущелье, поросшую лесом скалу, на вершине этой скалы крепость с зубчатой стеной, по углам башни с бойницами, за стеной острый купол грузинской церкви, в середине рисунка река с двух сторон бурно омывает утес, башни Исакли на другом берегу, ущелье замыкает горный хребет. Готов поручиться, на военно-грузинской дороге нет похожего места. Уже собирался я писать, что этот вид Лермонтов набросал на память, или, может быть, даже вообще не имел в виду никакого определенного места. Но если сам не убежден в том, что пишет, как можно уверять в этом других? Пришлось предпринять новую поездку на военно-грузинскую дорогу. Выехал я из Тбилиси на рассвете. Неужели, думаю, и на сей раз не удастся найти мне эти несчастные развалины? Куда они могли деться? Что это за таинственные ущелья? Остановился в Пасанауре, прижатый прозрачным потоком Арагвы к подножью лесистых гор, толпятся возле дороги опрятные домики. Это как раз полдороги от Тбилиси к Орджоникидзе. День был воскресный. Я пошел на колхозный базар, где продают кур, мацони, грецкие орехи, чеснок, стопки душистого грузинского хлеба, и стал предъявлять местным жителям фотографию с лермонтовского рисунка. Надо сказать, что очень скоро я достиг значительных результатов. Превратил базар в настоящий базар. Все перестали покупать, все перестали торговать. Фотография пошла ходить из рук в руки. Послышались советы, что надо ехать в Ананури обратно километров за 20. Там и церковь, и крепость, и тоже Арагви течет. Я только что миновал Ананури и сам догадался, конечно, еще раз осмотреть Ананурский собор. Я сказал им об этом. Мне возразили, не так хорошо посмотрел, как надо. У молодых глаза зоркие, если посмотрят, покажут. Я не поленился. Пригласил в машину трех юношей, порывистых и молчаливых. Поехали мы с ними в Ананури и со всех сторон обошли знаменитую крепость. Воздвигнутая на пологой горе, она господствует над окружающей местностью. Река течет здесь спокойнее. Зеленые склоны гор, прикрытые одеялами посевов и пашен, расступаются, образуя долину. Никаких тут утесов, ни скал. Словом, проводники мои убедились, что на рисунке и точно не на Нури. В Пасанауре я с ними расстался. Отсюда с каждым поворотом дороги окрестность резко меняется. Все сильнее шумит река, прохладнее, словно легче становится воздух. Пасмурно. Лесистые склоны кончились. За ближними зеленеющими горами поднимаются строгие сине-лиловые горы. В углублениях и складках их гранитных вершин отливают атласом снега. У подножия гуд горы в Кайшаурской долине расположено селение Квешеты. Прежде это было знаменитое место. Здесь находилась резиденция начальника горских народов и почтовая станция. Здесь ночевали те, кто совершил переезд через Крестовую гору, и те, кто, едучи с юга на север, готовился на завтра его совершить. Тут ночевал Грибоедов, тут родились великие строки Пушкина. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. В этом месте стоял духан, упомянутый Лермонтовым на первой странице героя нашего времени. Вот тут за духаном, поднимаясь на Кайшаурскую гору, автор путевых записок, передавший нам историю Белы, познакомился с Максимом Максимычем. С тех пор много воды унесла шумящая Арагва. На месте духана выстроен сельский продмак. По случаю воскресного дня возле него было весьма оживленно. Только лошади, оседланные и с перекидными ковровыми мешками-хурджинами, лениво дремали у изгороди. Я вылез из машины и стал предъявлять толпившимся возле продмага фотографию лермонтовского рисунка. Послышались голоса, что надо поехать в Ананури, что в этих местах нет похожей церкви и крепости. Но тут молодая колхозница по имени Русудан выдвинулась вперед и сказала: «Покажите поближе то, что издали видела». Я передал ей фотографию. Взглянув, она посоветовала: Лошадь хорошую возьмите и отправляйтесь бравым всадником к верховьям Арагви. Там в Осетинском ущелье Гуда найдете, что ищете. Другие стали ей возражать. Зачем ему садиться на лошадь? Тучный человек и не привык ездить. И куда ты хочешь послать его? Нет ни церкви, ни крепости. Давно все упало, одни камни лежат. Что там увидит?